Разве это возможно? Над дверями палаты переплетались провода. Гнездо маленьких белых изоляторов напомнило ему семейку грибов, которых так много в верховьях знаменки. Сухачев попробовал считать и пересчитывать изоляторы, больше ни о чем не думать, успокоиться, но это не помогло. Как же так? Сердце резать! — тревожила его тяжелая мысль. Ни свет, ни заря. В 107-й гвардейской появился Песков. Больные еще заправляли койки, умывались, готовились к завтраку. Начальник отделения был необыкновенно приветлив. С каждым перекинулся словечком, спросил о здоровье, о настроении, осведомился, нет ли претензий, жалоб, вопросов. Затем подозвал к себе Кольцова и не приказал, а попросил, чтобы в палате сегодня был особый порядок. Кольцов поглядел на утомленное лицо начальника и ответил, что порядочек в палате всегда соблюдается, сегодня они также не подкачают. Больные отправились на завтрак. Песков подошел к Сухачеву, попросил оставить его с больным наедине. Сестра и няня поспешно вышли из палаты. Ну-с, Песков пододвинулся поближе к больному. Сухачев, не поворачивая головы, покосился на белого старика и снова отвел взгляд в сторону. В глазах у него стояли слезы. — Как живем, Павел Данилович? — мягко спросил Песков. К удивлению Сухачева, белый старик улыбался. На щеках и возле ушей кожа собралась гармошкой. Клочки бровей разошлись к вискам, показались тусклые зубы. Замечательно! С трудом выдохнул Сухачев и вдруг всхлипнул и отвернулся от Пескова. Что такое, а? Ну-ка, говорите. Был хирург, предлагал операцию. Какую операцию? Сердце! «Сердце резать!» — Сухачев беззвучно заплакал. Песков возмутился. «Тревожат больного! Всякие новаторы, черт знает что!» «Какая там операция?» — сказал он удивленно. «Зачем такому молодцу операция? У вас и так дело пойдет на поправку!» Сухачев застонал, стискивая зубы, и замотал головой. «А он...» Он говорит, нужно, говорит. Он просто с вами посоветовался, хотел узнать ваше мнение, да-с? Где? — прохрипел Сухачев. — Где мой доктор? — Придет ваш доктор, не волнуйтесь. — Где мой доктор? — повторил Сухачев. И попытался было сползти с кровати. — Хорошо. — Я вам его пришлю, — сказал Песков, удерживая Сухачева на подушках. — А вы успокойтесь, все будет нормально. Глава 21. Все в это утро были напряжены. Все ждали прихода начальства. Разговоры не клеились, истории болезни не писались. Ординаторы ежеминутно поглядывали на дверь. Цицилия Марковна то и дело прижимала кулачки к груди и вздыхала. — Помолчи, пожалуйста, — попросил майор Дин Мамедов. — Регулируй дыхание. Даже доктор Талев поддался общему настроению. Он ходил по ординаторской, заложив руки за спину. Голубев сидел за своим столом, рисовал на промокашке маленькие фигурки. Чернила расплывались, фигурки выходили уродливыми. Он зачеркивал рисунок жирной чертой и начинал новый. Очень хотелось посмотреть на часы, но он сдерживался, не смотрел. Протяжно гудел гудок. На соседней электростанции выпускали пар. Гулко хлопали двери. Кто-то входил.